Светом в себе постигаем свет высший, но не тьмою. Каждое омрачение, каждая мысль мрака и чувства, подобные им, закрывают доступ света и отделяют от меня. Не может литься помощь в дырявый сосуд. Не может омраченное сердце вбирать в себя свет. Не могу приблизиться к потухшему сердцу. Чистокол самости не допускает, словно иглы ежа близкого касания. В периоды тяжких испытаний надо силы найти, окружить себя светом. Страдания и огорчения не мешают ему, но очень мешают недовольство, сетование, озлобление, ожесточение, колебания, сомнения и все те чувства и переживания, которые обычно возникают в это время. Быть может, цель испытания и состоит в том, чтобы вопреки ему не допустить омрачения и чувств, отделяющих от учителя и препятствующих его лучу коснуться вашего сердца. Страдания и отягощение духа обстоятельствами не мешают, но наоборот нагнетают огни духа, в то время как отемняющие и омрачающие отрицательные эманации и мысли угашают огни. Поэтому задача – волны встречать, каковы бы ни были они, спокойно и смело, их не боясь, ими не омрачаясь, не допуская в сердце тех чувств, которые препятствуют мне войти в ваше сердце и окружить вас доспехом. Мало ли какие вихри и бури могут бушевать вокруг вас, вы во мне и на мне утвердитесь, не допуская яда проникнуть в сердца и тем отделить вас от меня. Не на людей полагайтесь и решение их, но на меня. Вот почему многие просят и не получают. Не жестокость сил высших, но непреложный закон. Даже безысходность отчаяния может открыть доступ и заставить воспрянуть духом, но только не ожесточение или осуждение нас. Светлую ауру надо хранить перед лицом всех невзгод и противодействий, в ней защита и помощи мост. Твердо держите в сознании мысль, что ничто не может сокрушить вас, что дух нерушим, что огонь духа сильнее всех вихрей земных и надземных. Огонь священный в груди не должен угаснуть. Поймите смысл слов. Был свет, и тьма его не объяла. Испытания духов великих надо понять, ибо и вы испытуетесь аналогично, но в размере своих сил.